Глава 5. Оттепель. Надежда — это отсроченное отчаяние. Нацарапано на переборке модуля «Коламбус». 20 января 2027 год. 20-й день катастрофы. Локация — МКС. Командный модуль. Температура — плюс 19 градусов по Цельсию внутри станции. Связь — отсутствует 20 дней. Ресурсы — кислород на 45 дней при экономии. Экипаж — 7 человек. 9 часов утра. Семеро выживших зависали в командном модуле, как обломки кораблекрушения. Праздничные гирлянды болтались в углу. Алексей сорвал их неделю назад в припадке ярости. Только одна, запутавшаяся в проводах, продолжала подмигивать красным огоньком. Как аварийный маяк никуда. На главном экране мерцала карта Земли. Белая, мертвая. 95% поверхности под ледяным саваном. «Нам нужно взглянуть правде в глаза». Джек первым нарушил молчание. Голос хриплый от недосыпания. «Даже если мы спустимся, где приземляться? Казахстан под метрами снега. Океан. Мы пробьем лед и утонем, как... как...» Он не закончил. Все помнили, как умер Томас. Алексей держался у панели систем жизнеобеспечения, механически проверяя показатели. Цифры плясали перед глазами. Влажность — 71%. Температура внутри — плюс 19 градусов по Цельсию. Парашюты рассчитаны на минус 50 максимум. При минус 93... Он потер виски. Ткань станет хрупкой, как стекло. Стропы порвутся при раскрытии. Катя любила запускать бумажные самолетики с балкона. Теперь я лечу к ней камнем. Хироши вывел на экран расчеты выживания. Сухие цифры приговора. Время выживания на поверхности в стандартном скафандре при минус 93 по Цельсию от 4 до 6 часов. Без укрытия, без источника тепла, без надежды. Без надежды. Честное слово для ученого. И тут случилось. В середине фразы половина ламп в модуле погасла, не замигала. Просто умерла. Щелчок реле и лица погрузились в полумрак. Только голубоватое свечение экрана выхватывало их из темноты. «Зараза!» — выругался Алексей по-русски. «Система управления питанием отказывает», — пробормотал Джек, проверяя показатели. «Мы теряем целые цепи». Мария всхлипнула. Тихо, почти не слышно. Но в мертвой тишине модуля звук прозвучал как крик. Анна заговорила последней. Командирский голос, но с трещинами усталости. «Продолжаем инвентаризацию. Нужно знать точно, что у нас есть. Все системы, все ресурсы, все варианты. Варианты умереть. Задохнуться здесь или замерзнуть там. Отличный выбор, командир». 21 января. Вэй Лин часами висел у иллюминатора, прижав ладонь к холодному стеклу. Внизу медленно вращалась белая земля. Молчаливая, мертвая, прекрасная. Губы шевелились беззвучной молитве, или исповеди, или прощании. «Простите меня. Это единственный способ. 14 миллиардов душ. Я не могу». Сара проплывала мимо, услышала обрывки, остановилась. «Вэй, ты...» Он не обернулся. Продолжал шептать, глядя вниз. На стекле от его дыхания расползался узор инея. Похоже на иероглиф. Или на трещину. Алексей методично изучал системы Союза. Все мануалы на русском. Все надписи кириллицей. Хорошо. Пусть американцы попробуют разобраться без него. На полях делал пометки карандашом. Заморозка гидравлики при минус 60 градусов по Цельсию. Обледенение парашютов критично. Максимум 4 человека. Физический предел. Топливо для мягкой посадки? Карандаш сломался. Грифель медленно поплыл к вентиляционной решетке. По всей станции умирали лампы. Не разом, по одной, по две. К вечеру половина станции превратилась в стробоскоп. Свет, темнота, свет, темнота. Движение стало рваным. Тени плясали на стенах, как в дешевом фильме ужасов. В центральном модуле вспыхнул конфликт. «Контроль над психотропными препаратами устанавливается немедленно!» Анна держалась перед медицинским шкафчиком. Кто дал тебе право? Мария сорвалась на крик. Я не ребенок! Я не твоя пленница! Ты чуть не умерла от передозировки. Лучше, чем умереть от страха. Лучше, чем чувствовать каждую секунду этого кошмара. Мария выхватила из кармана последний шприц. Держала как оружие, как последнюю надежду. Это мое, мой выбор, мой выход. Ты не можешь. Алексей плавно подплыл сзади, осторожно забрал шприц. Мария обмякла, повисла в воздухе. Слезы срывались с ресниц, превращались в крошечные сферы. «Русские контролируют все», — пробормотал Джек достаточно громко. «Сначала коды от Союза, теперь лекарства». «Что ты сказал?» Алексей развернулся. «Ты слышал». Напряжение вспыхнуло, как спичка. Еще секунда, и полетели бы кулаки, но тут... «Внимание, экипаж! Время ужина! Помните, счастливая семья – это семья, которая ест вместе!» «Ошибка! Ошибка! Все семьи мертвы!» «Приятного ошибка!» Синтетический голос автомата заикался, срывался. Все вздрогнули. «Твою мать!» – выдохнул Алексей. Момент прошел, но трещина осталась. 23 января. Утренняя проверка систем превратилась в чтение некролога. Микротрещины в байпасе размножились как метастазы. Вчера 9, сегодня 12. График на экране показывал экспоненциальный рост. Через неделю, максимум 2, температура упала до плюс 16 градусов по Цельсию. Конденсат на стенах начал подмерзать тонкой корочкой. Станция медленно превращалась в морозильник. Хироши делал рутинную проверку внешних датчиков. Цифры плыли перед глазами. Третью ночь почти не спал. Мигнул, пытаясь сфокусироваться. Минус 93 градусов по Цельсию. Минус 93 градусов по Цельсию. Минус 92,8 градусов по Цельсию. Он потер глаза. Снова взглянул. Минус 93 градуса по Цельсию. Показалось. Усталость. Или нет? Проверить логи? Потом. Слишком устал. Все потом. В японском модуле плесень захватила целую стену. Черно-зеленые пятна расползались вдоль влажных потеков, формируя причудливые узоры. В мигающем свете казалось, что они шевелятся, дышат. 24 января. Станция пела всю ночь. Долгие стоны металла при перепадах температур, похожие на песни горбатых китов. Или на предсмертные хрипы железного левиафана. Никто не спал. Анна писала в журнале, прижавшись к переборке. Почерк прыгал в такт вибрациям. «Сережа, прости. Я обещала вернуться к твоему дню рождения. Я солгала. Прости маму за вранье. Прости за все». В соседнем модуле Сара слышала, как Мария бормочет во сне. «Мама. Изабель. Карлос. Пекуэна Луна». Все мертвые, все ждут. Джек не пытался спать. Висел у переборки, вычеркивая маркером схемы, шептал. Маркер выпал из онемевших пальцев, поплыл прочь. Джек не стал ловить. 26 января, 7 утра. Хироши завис в куполе обсерватории, выполняя утреннюю проверку датчиков. Рутина, которая удерживала от безумия. Проверить температуру, записать. Проверить радиацию. Записать. Проверить. Он моргнул. Потер воспаленные глаза. Посмотрел снова. Внешняя температура – минус 91,2 градуса по Цельсию. Ошибка датчика. Должна быть ошибка. 20 дней стабильно минус 93, и вдруг… Проверил другие датчики. Все показывали одно и то же. Сердце ухнуло, забилось быстрее. Хироши начал лихорадочно копаться в логах. Минус 93 градуса по Цельсию, минус 93, минус 92,8, минус 92,4, минус 91,2. Изменение началось 36 часов назад. Медленно, но неуклонно. Температура росла. Но почему сейчас? Почему именно когда мы на грани? Совпадение? В природе не бывает таких совпадений. Он открыл второй файл. Данные о пульсации белых масс. График заставил его вздрогнуть. Если раньше линия была ровной, 70 ударов в минуту на протяжении недель, то теперь она ползла вверх. 71, 71,5, 72. Земля просыпается или умирает? Какая разница? Мы все равно не поймем. Хироши долго смотрел на белую планету внизу. Если не моргать, если позволить глазам расфокусироваться, можно было увидеть едва заметное расширение и сжатие белых масс, как дыхание, как сердцебиение, как пульс гиганта, который слишком долго спал. 27 января, 9 утра. Хироши собрал всех в центральном модуле. Руки дрожали. Не от холода, а чего-то похуже, от надежды. Не обнадеживайтесь слишком сильно. Я не понимаю, почему это происходит, но факты есть факты. На экране поползли цифры. 24 января – минус 93 градуса по Цельсию. 25 января – минус 92,4 градуса по Цельсию. 26 января – минус 91,2 градуса по Цельсию. 27 января, текущее, минус 88,7 градусов по Цельсию. Тишина. Потом все заговорили разом. «Это 4 градуса за 3 дня!» Джек вскочил так резко, что пришлось хвататься за поручень. «При такой скорости...» «При такой скорости...» Алексей уже считал, шепча по-русски. К середине февраля минус 40. К концу... Мария заплакала, тихо, почти беззвучно. «Чудо! Это чудо! Бог не оставил нас!» Анна вцепилась в поручень. Костяшки побелели от напряжения. «Может быть, я еще...» «Но...» Хироши поднял руку. «Я должен вас предупредить. Это не выглядит естественным». Он вывел второй график. Линия потепления была слишком ровной, слишком правильной, как начерченная по линейке. «Природные процессы хаотичны. Здесь нет хаоса. И еще». Третий график. Пульсация. Частота пульсации ускоряется. Сейчас 72,5 удара в минуту. Она была стабильна на уровне 70 неделями. Что бы там ни происходило внизу, это не просто потепление. Что-то просыпается. Из угла подал голос Вейлин. Тихо, по-китайски. «Земля видит сон. Сон подходит к концу. После пробуждения...» Он не закончил. Все повернулись к Саре. Она покачала головой. «Опять. Всегда я. Не заставляйте меня. Некоторые вещи лучше не знать». 28 января. Температура продолжала расти. Минус 85,3 градуса по Цельсию. В командном модуле собрались все. В воздухе висела странная смесь надежды и страха. Хироши показывал проекции. «При текущем темпе достигнем минус 40 в середине февраля. Океаны начнут таять при минус 30. Соленая вода. К концу февраля, возможно, температура от минус 10 до 0». «Возможно», — подчеркнул он. «Мы не знаем, продолжится ли потепление или ускорится. Или прекратится», — закончил Джек. «Но это лучше, чем ждать удушья». На экране появился новый график. Пульсация белых масс. 73,1 удара в минуту. «Это чушь!» Джек ударил по переборке. «Это пареидолия. Распознавание паттернов случайных данных. Мы видим сердцебиение в тепловом шуме». «Тепловой шум не следует экспоненциальным кривым». Хироши говорил очень тихо. «Не ускоряется с математической точностью». «Это просто расширение льда. Волны, давление. Что угодно, только не... не...» «Только не что?» «Скажи это, Джек. Скажи, чего ты боишься?» Джек замолчал. В тишине слышалось только гудение вентиляции. «Так всегда говорят», — продолжил Хироши. «Прямо перед тем, как перестают верить в физику. Прямо перед тем, как физика перестает верить в них». «Хватит философии!» Алексей хлопнул ладонью по столу. «Факт! Температура растет! Факт! У нас есть шанс! Начинаем подготовку!» «Отлично!» Джек повернулся к нему с язвительной улыбкой. Русские займутся союзом со своими секретными кириллическими кодами, а американцы будут... Что? Смотреть и надеяться, что вы случайно не оставите нас? Мы не вы. Мы своих не бросаем. Как не бросили Томаса. Взрыв был неизбежен. Алексей рванулся через модуль. Хироши попытался встать между ними. Все трое закрутились в невесомости. «Хватит!» Голос Анны прогремел, как выстрел. Все замерли. «Хватит, я сказала!» Она подплыла к центру, заняла командирскую позицию. «Здесь больше нет русских. Нет американцев. Нет китайцев». Пауза. Она посмотрела на каждого по очереди. «Есть только живые. Пока живые. Если будете продолжать в том же духе, недолго». «Дружба — это главное. Обнимите друг друга. Ошибка. Ненависть. Обнимите. Ошибка определения эмоций». Автомат выбрал идеальный момент для своего брида. Напряжение лопнуло. Кто-то нервно хихикнул. Кажется, Сара. «Даже машина сошла с ума. Как и мы. План такой». Анна взяла себя в руки. «Целевая дата спуска — конец февраля, начало марта. Место посадки — прибрежные зоны. Вода смягчит удар. Время подготовки — 30 дней. Вопросы?» Вопросов было много, но главный никто не озвучил. «На чем спускаться? Как выбрать, кто останется? Господи, дай мне силы! Дай мне мудрость! Дай мне чудо!» 29 января. 10 часов утра. Алексей и Джек направились проверять спасательные капсулы. Недоверие висело между ними, как стена. Но необходимость заставляла работать вместе. Первый союз встретил их привычным гудением систем. Алексей скользнул внутрь, проверяя показатели. «Системы в норме. Топливо 87%. Аккумуляторы держат заряд». «Сколько?» Джек заглядывал через его плечо. «Сколько людей он может взять?» «Три места штатно. 4, если уберем часть оборудования и очень повезет при посадке». «Четверо из 7. Отличные шансы». Они переместились ко второму союзу. Еще на подлете стало ясно. Дела плохи. В боку зияла рваная дыра размером с кулак. Теплозащитный экран был пробит насквозь. «Черт!» — выдохнул Джек. Алексей молча полез внутрь. Проверил системы. Лицо становилось все мрачнее. «Пробоина в теплозащите. 5 сантиметров. Парашютный отсек поврежден. Часть тропа плавлена. Топливная магистраль». Он показал на тонкую трещину. «Микротечь. И бортовой компьютер показывает 8 критических ошибок. Мы можем это починить. Теплозащиту». Алексей вылез. Достал из кармана фонарик. Посветил на пробоину изнутри. Края оплавлены. Металл вокруг покрыт сетью микротрещин. Оба понимали. Второй союз мертв. Но озвучить — это означало принять неизбежное. 29 января. Вечер. После ужина, если можно назвать ужином безмолвное поглощение протеиновых батончиков, все остались в центральном модуле. Висели по углам, избегая взглядов друг друга. Думали о спасении. Всего 4 места на 7. Мария держалась в стороне, сжимая в руке пустой шприц. Привычка сильнее разума. Джек проплывал мимо. Остановился. Сказал достаточно громко, чтобы все услышали. «Посмотри на нее! Она едва может функционировать без препаратов. Зачем тратить место на того, кто уже сдался?» Мария подняла голову. В глазах не обида, понимание. «Джек!» Сара дернулась к нему. «Хватит!» «Ты на разон». Мария заговорила тихо. «Он прав. Я мертвый груз. Это я должна остаться». Неожиданно вмешался Хироши. «Она единственный настоящий врач у нас. Единственная, кто знает травматологическую хирургию. Без нее любая травма на поверхности означает смерть, если она сможет держать скальпель без дрожи». Мария медленно подплыла к Джеку. Остановилась в 10 сантиметрах. Подняла руку с пустым шприцом. Рука не дрожала. «Хочешь решить, кто будет жить? Начни с меня. Давай. Я уже наполовину мертва. Избавь себя от моральной дилеммы». Долгая пауза. Джек отвел взгляд первым. Мария горько улыбнулась. «Так я и думала. Проще позволить другим выбирать». 29 января. 10 часов вечера. На большом экране высветились схемы Союза. Джек методично объяснял варианты. Половина ламп была мертва. Его лицо то появлялось из темноты, то исчезало. Как на спиритическом сеансе. Вариант первый. Модифицируем первую капсулу. Убираем кресло. Облегчаем. В теории влезет 5 человек, но... График перегрузок. Красная зона. 8-10G вместо 4. Позвоночники могут не выдержать. Шанс успешной посадки 40%. Это если парашюты вообще раскроются. Вариант второй. Ремонт второй капсулы. Новая схема. Повреждения отмечены красным, как раны. Минимум 2 выхода в открытый космос. Сварка. Металл хрупкий, вероятность ухудшить ситуацию 70%. Даже если залатаем корпус, компьютер может не признать герметичность. Шанс успеха... Пауза. Менее 30%. Оптимистично. Есть еще вариант. Алексей заговорил из темноты. Но никому он не понравится. Все поняли. Кто-то остается. Хироши молча подплыл к экрану. Вывел график потребления кислорода. Красная линия неумолимо сползала вниз. Математика проста. 7 человек. Один работающий союз, который вмещает 4 с критическим риском. Кислорода на 40 дней. Время истекает. Он указал на точку пересечения, где линия кислорода встречалась с нулем. Мы не выбираем, кто будет жить. Мы выбираем, как умереть. Вместе или... Не закончил. Все поняли. 30 января. Утро. Никто не спал этой ночью. К утру все собрались в центральном модуле, как на казнь. Глаза красные, лица серые от усталости. Из темноты угла выплыл Вейлин. Впервые за много дней заговорил громко, четко. «Смерть выбрала нас. Теперь мы должны выбрать, кто умрет. Цикл неба — это баланс. 14 миллиардов душ уже ушли. Что значит еще несколько?» «Что?» Джек повернулся к Саре. «Что он сказал?» Сара перевела первую часть. Голос дрожал. «Он говорит, смерть выбрала нас. Теперь мы должны выбрать, кто умрет. Цикл неба. Это баланс?» Вейлин продолжал. Длинная речь о долге перед мертвыми, о праве живых на жизнь, о выборе, который уже сделан, просто еще не озвучен, о том, что некоторые должны стать героями или монстрами, и что, возможно, это одно и то же. «Кто-то должен взять на себя тяжесть выбора. Кто-то должен решить. Если мы не можем выбрать, кто умрет, возможно... Возможно, я должен выбрать, кто будет жить». Сара побледнела, покачала головой. «Я не буду это переводить. Не могу. Некоторые слова лучше оставить непроизнесенными». «Что он сказал?» Джек почти кричал. «Ничего, что поможет нам жить, только как умереть со смыслом». Анна не выдержала первой. Голос сорвался, обнажив отчаяние под командирской маской. «Мы починим второй союз. Начинаем немедленно. Все варианты, все возможности. Это приказ!» Хироши осторожно, как врач, сообщающий диагноз. «Командир, металл становится кристаллическим, как стекло. Одно неверное движение...» «Я сказал, мы починим!» Крик отразился от металлических стен, вернулся эхом. «Это приказ!» Впервые за всю миссию в голосе Анны Волковой не было уверенности. Только отчаяние матери, которая не может выбрать, кого из детей спасти. «А когда не сможем?» Джек спросил тихо. «Когда физика скажет нет? Что тогда, командир?» Анна не ответила. Ответ знали все. 30 января. Вечер. Вейлин задержался в командном модуле. Один. Остальные разбрелись по своим углам зализывать раны отчаяния. Он подплыл к главному экрану. На карте медленно вращалась белая земля, пульсирующая, дышащая. 74,5 удара в минуту. Вейлин провел пальцем по экрану. От точки в Тихом океане, где все началось, до текущего их положения на орбите. медленно, задумчиво, как будто прощаясь. «Простите, но это единственный способ». Сара проплывала мимо, услышала, замерла. Вэйлин медленно повернулся, посмотрел ей прямо в глаза. В его взгляде было что-то окончательное. «Некоторые выборы делают себя сами, Сара. Когда придет время, ты поймешь». Она открыла рот, чтобы спросить, что он имеет в виду, что планирует. Но он уже уплывал, растворялся в полумраке коридора, как призрак. Сара осталась одна. Позади нее на экране белая земля продолжала свой загадочный танец. Расширение, сжатие, расширение, сжатие. 75 ударов в минуту. С каждым ударом что-то приближалось. Пробуждение или смерть никто не знал, но все чувствовали. Завтра кто-то примет решение, и это решение изменит все. «Внимание! Завтра будет новый день!» «Ошибка. Завтра отменяется. Все дни отменяются. Ошибка календаря». Автоматическая система выдала последнее предупреждение и замолкла. Насовсем. В темноте коридоров МКС семеро живых готовились к выбору, которого никто не хотел делать. Где-то скрипел металл, где-то умирала последняя надежда.